Глава 5. Виктор Волков. Мои R&B завибрировали ровно в 6 утра. А через 10 секунд в ПКМ раздался голос генерала Харитонова. «Виктор, ты уже в сознании?» «Да, сэр». «Бери ноги в руки и лети на ключ 7. Жду тебя на адмиральской палубе через полчаса». «Есть, сэр», — воскликнул я и тут же подключился к сервакам СДО. Ключ 7 болтался над Араницей, город на Лагосе. То есть в 12 минутах лета. Потерев слепающиеся глаза, я вздохнул, сел и свесил ноги с кровати. За моей спиной тут же зашелестело одеяло, потом на сервисном экране БКшки отобразилось еще одно подключение к сервакам СДО, а через пару секунд мою поясницу обожгло ласковое прикосновение. «Ты куда в такую рань, Авик? Вроде все спокойно». Я криво усмехнулся. Первое, что делала моя любимая женщина спросонья, это проверяла наличие в системе вражеских кораблей. На ключ 7. Харитонов вызвал. Я зевнул и решительно встал. Иришка оказалась на ногах чуть ли не раньше меня. «Как он выглядел и сколько у тебя времени?» «Хмур, но не зол. Видать, текучка заела. Думаю, ничего особо серьезного. Времени немного. Должен взлететь через 11 минут». «Ясно. Тогда беги умываться, а я пока приготовлю тебе чего-нибудь перекусить». Я благодарно улыбнулся, перепрыгнул через кровать и нежно поцеловал ее в мягкие теплые губы. «Спасибо, солнышко». Ира обхватила меня за шею, встала на цыпочки и прижалась обнаженной грудью к моей груди. «Я тебя люблю». Почувствовав жар ее тела, я закусил губу и с огромным трудом заставил себя выскользнуть из ее объятий. «Мне пора, правда». Орлова обиженно вздохнула, расстроенно пожала плечами, а когда ее грудь тяжело колыхнулась, как бы невзначай провела пальчиком по внутренней поверхности своего бедра. Мысли о Харитонове и ключе 7 тут же подернулись туманом забвения, а перед глазами возникли отдельные моменты бурно проведенной ночи. «Ириш, я...» Заметив, что я начинаю плавиться от желания, Орлова приложила пальчик к моим губам и виновато улыбнулась. «Иди, тебе надо лететь, и, прости, не удержалась». Я сокрушенно вздохнул, зажмурился и, выведя на экран БКшки виртуальную схему комнаты, все-таки добрался до душа. Провожать меня до Беркута Иришка не пошла, резонно рассудив, что на прощание на его борту тоже может затянуться. Поэтому от пласта бетона я оторвался в расчетное время и ушел в зенит в нормальном для демона режиме. «Большой демон, я ключ 3, доброе утро», – поздоровался со мной дежурный диспетчер СДО. «Ключ 3, я большой демон, доброе, как служба», – улыбнулся я. «Чувствовать, что тебе рады, было чертовски приятно». «Стараниями твоих парней просто прекрасно». «Да врет он, хреново нам. Уже часа полтора, как дохнем от скуки», – подключился к разговору диспетчер башни. «В пространстве тишь, гладь да благодать, а до начала первых тренировок еще 1:45. «Лучше дохнуть от скуки, чем от торпед циклопов», – философски заметил я и приглушил звук акустических систем шлема. В ПКМ возникла картинка с БКшки моей Иришки. Подернутое конденсатом зеркало, клубы пара от потолка и до середины бедра, длинные сильные ноги, бедра, плоский живот с любимой родинкой чуть ниже пупка и хмурое, если не сказать угрюмое, лицо. «Вот оно, значит, как, да? Из одной постели и сразу в другую?» «Я опешил. Ириш, ты чего?» «Я чего? Это ты чего? Говорил, что любишь, а сам?» Глаза Орловой заблестели, а по ее щеке скатилась одинокая слезинка. «А сам, не успев продрать глаза, полетел к своей клуше». «К кому я полетел?» — растерянно переспросил я. — К мелкой, без груда и к тому же старой клуши по имени Агния Фогель, — протараторила Ирка и сжала кулаки. Я вытаращил глаза. И совсем не из-за абсурдности обвинения. Там, в зеркале, у нее вдруг появилась вторая правая нога, потом вторая правая рука, а потом над ее плечом появилось еще одно ухмыляющееся лицо. — Привет, Вики. Ты бы видел свои глаза. «Ох и допрыгаетесь вы у меня, девки!» «Ну вот, начинается!» — притворно обиделась Вильямс. «Вместо того, чтобы поздороваться, угрожает. А другой на его месте сказал бы мне спасибо». «За что?» — ехидно поинтересовался я. «За гнусную инсинуацию, которую ты считаешь розыгрышем?» «Не-а. За то, что сообщила, кто и что тебя ждет на ключе 7. Я удивленно приподнял бровь, кинул взгляд на экран СДО и мысленно обозвал себя дураком. На траверзе адмиральской палубы орбитальной крепости висела яхта президента Дабага. «А, допер! Наконец-то! Слышь, мама Ира, а он у тебя всегда такой тормознутый!» Ира, недолго думая, отвесила ей подзатыльник. «Тормознутый твой Гарри! А мой Вик млеет от счастья после ночи любви!» Элен тут же надулась. «Злые вы, уйду я от вас!» «Не могу увидеть ваши счастливые морды!» В унисон ей пробормотал я и засмеялся. Девочки тоже расхохотались. Потом до меня донесся звучный шлепок, после которого Иришка аж подскочила, а потом возмущенный голос Вильямс. «Ну и долго ты будешь носиться с голым задом? Давай уже одевайся, опаздываем!» «Далеко собрались?» – поинтересовался я. И получил фантастический по своей информативности ответ. «Ага». Уточнить, что скрывается под этим «ага», мне не удалось. В ПКМе раздался вызов высшего приоритета. Пришлось переключаться. «Полковник Волков, господин президент». «Доброе утро, Виктор. Вы скоро?» «Полторы минуты до стыковки, сэр». «Отлично, ждем», — ответил Илая Фаррелл и отключился. Следом за ним в персоналку постучались Роммель и Харитонов. Их интересовало то же самое — время моего прибытия на ключ. В отличие от президента НСЛ, они оказались более многословны, и я смог вернуться в канал Иришки только тогда, когда вваливался в адмиральскую кают-компанию. Увидев, где я нахожусь, Орлова тихонечко вздохнула и оборвала связь, предварительно пожелав мне удачи. Увидев меня, моя любовница, по версии Вильямс, угрюмо закусила губу и нервно забарабанила пальцами по столу. Незнакомый мне мужчина, сидящий по правую руку от нее, почему-то сглотнул и отвел взгляд в сторону, а от бара раздался голос президента Арлина. «Доброго времени суток, господин полковник». Я ответил на приветствие Андре О'Хара и тут же полез в Галанет проверять мелькнувшую у меня догадку. 2,5 секунды, и я мысленно усмехнулся. Мужчина, восседавший рядом с госпожой Фогель, был новым президентом Квидли, вступившим в должность через 3,5 месяца после начала смуты. Прочитать статью, посвященную его личности, я не успел, так как Лая Фаррелл по-свойски подтолкнул ко мне свободное кресло и улыбнулся. «Садитесь, полковник, ждали только вас». «О как!» – удивленно подумал я. 4 президента и 2 генерала ждут какого-то полковника. Гельмут бы умер от гордости. Все время, пока я подстраивал кресло под свою фигуру, Агния Фогель барабанила пальцами по столу. А когда его спинка замерла в нужном мне положении, не выдержала и вскочила на ноги. «Перед кем мне нужно упасть на колени, чтобы вы, наконец, перестали ломать комедию и соизволили нас выслушать? Перед Ваней Лая? Перед генералом Роммелем? Или перед полковником Волковым?» «Падать на колени нет никакой необходимости. Раз вы уже в кают-компании, значит, мы готовы к разговору», — без тени раздражения ответил ей Фаррелл. «Мы 2 суток болтались на орбите». «Госпожа Фогель, если вы прилетели сюда высказывать претензии, то можете возвращаться домой, мы вас не задерживаем». От генерала Харитонова ощутимо потянуло льдом, и госпожа президент, почувствовавшая это не хуже меня, тут же рухнула обратно в кресло. Трясущиеся пальцы закрыли лицо, и из-под них раздался дрожащий от негодования голос. «Простите, господа, нервы!» «Позвольте мне!» – отставил в сторону бокал с чем-то алкогольным О'Хара. «Почему нет? В общем, мы прилетели к вам за помощью. 90% информации, которую на нас вывалил президент Арлина, мы знали это. Сеть ПГМСН, портативный генератор межсистемной связи Шила, работала без сбоев, обновляя наш Галанет в режиме реального времени. А вот оставшиеся 10, судя по всему, проходили под грифом ДСП для служебного пользования. И прошли мимо нас. Вернее, мимо меня. Как я не присматривался к лицам Фаррелла, Роммеля и Харитонова, особого удивления на них так и не заметил. Они явно знали, что с начала смуты население Дабага, Арлина и Квидли уменьшилось на 47%. Знали, что экономика этих систем находится на грани коллапса и что они балансируют на грани социального взрыва. Видимо, поэтому, выслушав сбивчивый и крайне эмоциональный рассказ О'Хары, они почти одновременно пожали плечами. А генерал Харитонов озвучил невысказанную ими мысль. «Как говорили наши предки, в каждой своей беде человек виноват сам. Перефразируя это выражение, могу сказать, что все это – результат ваших собственных ошибок». Агния Фогель страдальчески закатила глаза, а Андреа О'Хара угрюмо кивнул. «Так оно и есть. Только вот за мою глупость, по логике, должен отвечать только я, а не миллиарды людей, родившиеся под небом планета Крайны. Разумом я понимаю, что ваш уход был, скажем так, единственным выходом из сложившейся тогда ситуации, но сердцем я этого понять не могу. Мы живы только потому, что за эти 8 месяцев не было ни одного вторжения», — хмуро продолжил Николас Веллингтон. «И если бы не...» «Ну, за это можете поблагодарить полковника Волкова», — перебил его Харитонов. «Временное затишье целиком и полностью заслуга подразделения «Демон». Все это время они совершали рейды в системе циклопов и уничтожали их корабли». «Ага, бои. Особенно последние 7 месяцев», — мысленно усмехнулся я. «Прыжок в одну из мертвых систем, 2 суток тренировок и прыжок обратно с очередной победой». Все 3 президента мгновенно оказались на ногах и залепетали что-то очень благодарственное. Причем в их глазах горело искреннее восхищение. Впрочем, это лирическое отступление продолжалось чуть более минуты. Не успев закончить очередной комплимент, О'Хара рухнул обратно в кресло и мрачно вздохнул. «Все это, конечно, здорово. Однако вы не хуже меня понимаете, что мы живем под дамокловым мечом, и что оборона любой из наших систем не выдержит атаки флота циклопов, состоящего даже из 100 вымпелов. «Мы подарили вам 12 орбитальных крепостей», — напомнил генерал Роммель. «По 4 на каждую систему». «Да», — кивнул Николас Веллингтон. «И эти ключи продлят нашу агонию часов эдак на 12». «Ну и чего вы от нас хотите?» «Помощи!» — одновременно воскликнули все 3. «Мы хотим войти в состав НСЛ», — торопливо добавил О'Хара, словно испугавшись, что мы не поймем. «На любых условиях». «Мы не претендуем на автономию или политическую самостоятельность», — поддакнул ему Веллингтон. «Считайте нас частью своей территории, сырьевыми или промышленными придатками». «Да хоть чем!» — тряхнула волосами Фогель. «Лишь бы Арлен, Дабок и Квидли продолжали существовать». «А как же мнение народа?» — ухмыльнулся Харитонов. «Как там орали благодарные жители ваших систем? Демоны, исчадия ада, нелюдей на плаху. Убей модификанта, или он убьет тебя сам!» Веллингтон потер переносицу и пожал плечами. «Было, давно, но было. А потом, все изменилось. Вы знаете, что такое самосуд? Наверное, нет, ну так я расскажу. Первый случай самосуда на окраине зарегистрировали у меня, на Квидли. На 21-й день после вашего ухода посетители ночного клуба «Фантасмагория» втоптали в пол журналиста, вякнувшего нечто подобное, втоптали не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Через сутки с небольшим толпа жителей города Стейнбора убила ведущего новостного канала D4 и сожгла его дом, продолжила Фогель. Потом какой-то умник покопался в Галанете и обнародовал список тех, кто публично высказывал свое недовольство проектом «Демон» с фамилиями, адресами и голографиями. Погибло почти 1500 человек. Еще 11,5 мы успели эвакуировать и отправить на Кальтор, уточнил О'Хара и почему-то посмотрел на меня. Кстати, тех, кто нес эту чушь, было сравнительно немного, а все остальные вам искренне благодарны. Если не верите на слово, могу показать вам головидео, на котором снят ваш дом на Дабаге. Он в целости и сохранности, а его крыша всегда усыпана свежими цветами. «Мы никогда не забывали того, что вы для нас сделали. Просто у нас не было другого выхода», — еле слышно пробормотала Агния Фогель и заплакала. «Мне стало не по себе, и остальным мужчинам, видимо, тоже. На лицах Роммеля и Харитонова заиграли желваки, Фаррелл закусил губу, а О'Хара и Веллингтон угрюмо сдвинули брови». «Агния», — примирительно начал Харитонов, — что, Агния, вы вообще слышите то, что мы вам говорим вот здесь?» Фогель сорвала с руки и кинула на стол собственный ком. «Мольбы о помощи нескольких сотен миллионов человек, тех, которые уже 8 месяцев с ужасом смотрят на небо и живут в постоянном страхе перед циклопами. Посмотрите хотя бы одно голописьмо, и вы поймете, как вы им нужны и как к вам относятся простые люди». «Население окраины выставило нам ультиматум». Прикоснувшись к ее плечу и дождавшись, пока она успокоится, негромко сказал О'Хара. «Народу надоели политические игры. Он требует действий. Вернее, одного единственного. Любым способом убедить вас вернуться». «А что в альтернативе?» – зачем-то спросил Роммель. «В вашей системе всплывут 17 тысяч кораблей, битком набитых женщинами и детьми. Это не акция, господа. Народ потерял веру в государственные структуры и хочет попробовать сделать то, что не удалось нам». Следующие несколько минут я толком не слышал и слова из того, что говорила с присутствующими. Перед глазами мелькало то заплаканное лицо Агнии Фогель, то затравленный взгляд Андре О'Хары, то побелевшие костяшки пальцев Николаса Веллингтона. А еще я периодически представлял себе, каково жить в бесконечном ожидании смерти, и сходил с ума от грузений совести. «Пауки в банке?» – звенели в голове сказанные когда-то слова. «А как же простые люди?» «Зато теперь президенты и весь их аппарат будет делать, а не говорить», – пытался вякать внутренний голос. Но сознание, подавленное десятком просмотренных голописем, напрочь отказывалось что-либо понимать. «Чем и лучше Макгрегора?» – спрашивал себя я. И тут же отвечал: «Да, собственно, ничем. Он манипулировал общественным мнением, и мы им тоже манипулируем. Он...» Впрыснутый в кровь коктейль заставил меня вздрогнуть и перейти в состояние замедленного времени. А раздавшийся в ПКМе рев Харитонова изо всех сил сжать зубы от бешенства. Мое состояние не только мониторили, в него еще и вмешивались. «Вик, у тебя что, проблемы с памятью? Вспомни Ниппон и Форт Лейк, Бирмингем и Вайттаун. Вспомни Парк Сити, наконец. Если бы не продажные политики, делающие деньги на войне, то миллиарды людей остались бы живы». «Мы ничуть не лучше их, сэр», – возразил я. «Мы манипулируем общественным мнением точно так же, как и эти твари, и добиваемся своих целей любыми доступными нам способами». «Любыми? А ты в этом уверен?» – перебил меня генерал и замолчал. Я подумал и вынужден был признать, что неправ. Нет. Давай-ка сравним результаты их действий и наших. Они послали вас в систему Пронина, чтобы заработать денег, и развязали очередную войну. А мы не дали циклопам захватить ни одну из систем окраины. Видишь разницу? Да, сэр. Политические игры Макгрегора и Блохина чуть не уничтожили лучших пилотов подразделения «Демон». А мы создали и подготовили уже более 1000 бойцов, способных на равных сражаться с циклопами. Есть разница? Да, сэр. В результате нашего ухода большинство продажных политиков КПС потеряли свои кресла. Мы сохранили. И не побоюсь этого слова, заслужили любовь народа. Как насчет этого? Да, сэр, но население Арлина Кви... население... «Этих трех планет тоже знает, что такое война», – перебил меня генерал. «А теперь еще и научилась ценить поступки, а не слова. Обрати внимание, 2 из 3 президентов этих систем тоже сохранили свои кресла. Как думаешь, почему?» «Мне было не до анализа, сэр». «Потому что и Фогель, и О'Хара искренне старались сделать все, чтобы население их планет выжило». «Да, но эти 8 месяцев...» «Эти 8 месяцев они пахали как проклятые. Дрессировали свои флоты по тем программам, которые мы им подарили. Переводили промышленность на военные рельсы. И самое главное, учились жить вместе. Ты обратил внимание, что они прилетели на одной яхте?» «Да, сэр», – вздохнул я и попытался привести еще один аргумент. «Значит, все это время они учились, а мы...» «А мы делали все возможное, чтобы в их системах не всплыл ни один циклоп. Кроме того, мы на свои деньги построили для них 33 орбитальные крепости, которые ждут своего часа в одной из мертвых систем, и под завязку забили их боекомплектом. Я шалело захлопал глазами, пытаясь представить себе планету, защищенную 15 ключами. Единственная сила, способная остановить циклопов, это вы, демоны. Для того, чтобы вы могли делать свою работу, нужно немногое, чтобы вам не мешали. Те, кто этого не понимает, такие же враги, как и Велары. Нет, эти хуже. Они предают собственную расу. Генерал сделал короткую паузу, перевел дух и добавил. А теперь задумайся вот о чем. 8 месяцев назад за вас вступилось население всего одной системы. Сейчас таких систем уже 4. Дальше продолжать? Нет, сэр. Слава богу, Харитонов отключился. За время нашей беседы в настроении президента Фарлина Квидли и Даббага произошли существенные перемены. Агния Фогель теребила обшлаг делового костюма и недоверчиво вслушивалась в то, что ей говорил Фаррелл. Андре О'Хара вдумчиво изучал вывешенный перед ним голофайл и что-то бормотал себе под нос. А Николас Веллингтон смотрел на голограмму, изображающую осенний лес, и ошалело улыбался. Сообразив, что пропустил самую важную часть переговоров, я влез в БКшку и нашел момент, когда меня повело. «Это не акция, господа. Народ потерял веру в государственные структуры и хочет попробовать сделать то, что не удалось нам». Договорив, О'Хара пристально уставился на Элаю Фаррелла, так, словно пытался понять, верит он ему или нет. «Ну что ж, воля народа – это весомый аргумент», – выдержав небольшую паузу, сказал президент. «Мы пойдем ему навстречу». «Что вы сказали?» – растерянно переспросил Фогель. «Что мы готовы к переговорам?» Генерал Роммель склонил голову к плечу и задумчиво поинтересовался. «И для начала нам бы хотелось бы услышать ваши условия». «Вы нас не поняли, генерал!» — криво усмехнулся Веллингтон. «С нашей стороны не будет никаких условий. Мы готовы на все, что угодно, лишь бы вы взяли нас под свою защиту». «Я понял. Просто хотел услышать это еще раз». Улыбнулся Роммель и мгновенно превратился в того самого импозантного мужчину, который так нравился Элен. «Что ж, такая позиция нас вполне устраивает, поэтому завтра в 2 часа ночи по общегалактическому в ваших системах всплывут орбитальные крепости. По 11 штук на каждую. Схемы их взаимного расположения, рекомендации по комплектованию, методика подготовки экипажа и еще кое-какие мелочи будут у капитанов транзитных команд. Далее...» «Простите, я, наверное, ослышалась», — выдохнула Фогель. «Вы сказали, что в каждой системе всплывет по 11 ключей?» «Со слухом у вас все в порядке. Мы считаем, что для полноценной защиты ваших систем требуется минимум по 15 ключей нового типа», — усмехнулся Роммель. «А также боеспособный флот». «С ума сойти!» Агния с трудом сглотнула. Зато подал голос президент Квидли. «А демоны?» «И демоны тоже нужны», — улыбнулся генерал. «Поэтому в каждой из ваших систем будет базироваться по 100 человек. Пока. А в дальнейшем, по мере прохождения через проект ваших соотечественников, их число увеличится в разы». Все 3 президента посмотрели на меня и побледнели, видимо, увидев выражение моего лица. «А что, полковник Волков против вашего решения?» — спросила госпожа Фогель. «Нет», — отрицательно помотал головой Харитонов. «Большой демон готовится к очередному рейду и, видимо, что-то обдумывает». «А-а-а», — протянула Агния и снова покосилась на меня. Взгляд Харитонова остекленел, а через мгновение вниманием президентов завладел Элая Фаррелл. «Все 11 ваших ключей оборудованы комплексами межсистемной связи «Игла». Соответственно, с момента их всплытия начнется обновление Галанета в режиме реального времени. О плюсах мгновенной связи распространяться не буду. Вы их знаете не хуже меня. Далее, в течение 3-4 дней к вам прибудут представители компании Galaxy.com. Все необходимое для строительства систем связи будет предоставлено незамедлительно», — протараторила О'Хара. «Мы в этом не сомневаемся», — улыбнулся Фаррелл. «Надеюсь, что вы с таким же рвением решите и остальные вопросы, которыми будут заниматься эти господа». «Решим», — Твердо пообещал президент Квидли, а уже потом поинтересовался, а что за вопросы, если не секрет? В основном перепрофилирование некоторых предприятий. Если мы одно государство, то должны сделать все, чтобы повысить КПД нашей общей промышленности. Все три президента склонили головы в знак согласия. Ну и последнее. Фаррелл прикоснулся пальцами к виртуальной клавиатуре своего комма, и гости Лагоса, получив пакеты информации, развернули свои локалки. Тут модель того, во что бы мы хотели превратить окраину. Схемы органов законодательной и исполнительной власти, социальная и экономическая структура, силовые структуры и т.д. За базовое законодательство будет принято действующее у нас. Если не вдаваться в подробности, то основные изменения произойдут в области, касающейся взаимоотношений между расами и нашего общего будущего. О'Хара задумчиво посмотрел на меня и кивнул. Логично. Потом прищурился и неуверенно пробормотал. Господа, у меня возник один вопрос. Заранее прошу прощения за некоторое любопытство. Разрешите? Конечно. Вы знали? Ну, как все это сложится? Агния Фогель вцепилась в обшлаг костюма и застыла, а Николас Веллингтон ненадолго оторвался от своей локалки. Фаррелл пожал плечами и кивнул. «Мы такая же часть человечества, как и вы. В одиночку нам не выжить. Поэтому мы, скажем так, ждали и надеялись». О'Хара откинулся на спинку кресла, уставился на голограмму осеннего леса и облегченно вздохнул. «Спасибо. Знаете, первый раз в жизни я чувствую себя счастливым от осознания того, что кто-то взвалил мою ответственность на свои плечи».